Глава 50. Пока мы ждали подмогу, Родрик пытался диагностировать Роя Апери самостоятельно. Задавал ему вопросы, достал из кармана какой-то магический прибор, похожий на часы, и, кажется, снимал с его помощью показания. Затем отвел меня в сторону и шепотом сказал, глядя, как мой коллега протирает глаза, сидя на полу. У декана Апери стерты воспоминания о последних 2 месяцах. То, что было до этого, он в состоянии воспроизвести. «Значит, и на вопросы мои ответить сможет», — решила я. «И тебе не жаль беднягу?» А Родрик посмотрел на меня с сомнением. «Жаль, но себя больше». Я двинулась к Рою. «Элмин!» — обрадовался мне декан. «Хоть ты мне скажи, какого бессинара нам приспичило тут собраться? Могли бы прогуляться в кафе, например. И кто этот парень?» Апери кивнул в сторону Ишера, который связывался с кем-то по магическому зеркалу. «Инспектор проводит проверку в академии», — сообщила я ему. «А, понятно тогда. И мы с тобой показываем ему хранилище?» «Типа того». «Тебе стало плоховато, ты потерял сознание, а теперь ничего не помнишь». «Иди ты», — оскорбился Рой. «С чего это мне станет плоховато?» «Вот уж не знаю. Может, не захотел сдерживать свое обещание и рассказывать мне о зеркале сомнений? А вот и сыграл дурачка, притворился немощным». Я посмотрела на Роя с холодной усмешкой. «Зеркало сомнений? Что это за безделушка? С чего бы мне знать о таком? Потому что это одно из приспособлений боевой женской магии. Показывает не ту реальность, которую ты хочешь видеть, и может здорово попортить жизнь. Хранилось в музее артефактов Академии и было списано за ненадобностью. А потом ты его любезно сбыл симпатичной девице». Рой Апери почесал в затылке. На его лице проступило осмысленное выражение. «Да, что-то такое было. Только это же совершенно безобидная игрушка. Так, зеркальце. Меня попросили его подарить в качестве раздаточного материала для защиты дипломной работы». «Безобидная?» Я разозлилась так, что готова была дух вышибить из этого драконища. «Ну, если знать слова заклинания, которые его запускают, то это оружие. А без этого девичий аксессуар в красивой рамочке». «И ты сказал текст заклинания той девушки?» «Нет, конечно. Я сам его не знаю». «Лавиния! Мы давно уже не используем такие средства на практике. Это запретная магия». «Точно, запретная. Поэтому и я ничего не знала о зеркале сомнения, и неведомые словечки меня не напрягли». «Кто мог помочь Рамине Фикли найти нужные слова?» Напряженно спросила я и увидела краем глаза, как к нашему разговору прислушивается Родрик. Он даже подошел поближе. «О, точно, Рамина, вот как ее звали». Рой просветлел. Видимо, сам пытался вспомнить это имя. «Не знаю, что тебе и сказать, Элмин. Уж точно не я. Этим надо интересоваться, чтобы знать. Или сталкиваться по долгу службы. Например, если ты человек, который по работе исправляет последствия всяких разрушительных магий. А я же боевик. Моя задача — ломать, а не созидать и восстанавливать. С этим не поспоришь». Я хотела еще поболтать с Апери, но тут к нам присоединились все 3 дознавателя из Делиэша. Да еще и Дрим с Кримом для полного комплекта. «Прекрасная работа, Ишер!» — надул щеки Хэтчес. Он выглядел так, словно Родрик выполнял его задание. Вот же павлин. «Рад послужить обществу, Хэтч», — кивнул Родрик. «Думаю, теперь ты не станешь отрицать мою роль в расследовании и будешь держать в курсе». Дознаватель заметно сник. А уж когда выяснилось, что Апери не может сообщить ничего, что произошло с ним за предыдущие 2 месяца, Хэтчес совсем приуныл. Обыскав все книгохранилище, Дрим и Крим обнаружили 2 десятка артефактов из Академии и больше ничего. Родрик отвел меня в сторону и шепотом сказал. «У меня есть идея, Вин, и, возможно, эти соображения тебе не понравятся». «Почему?» – встревожилась я. «Когда я пересказал, что заклинание может знать тот, кто по долгу службы нейтрализует запретную магию, мне пришла одна мысль». Он сделал паузу, испытующе глядя на меня, а потом продолжил. «Обычно темная магия наносит урон здоровью». «А кто с этим работает потом?» «Целители», — ответила я очевидное, чувствует, как леденеют кончики пальцев. «Если у хорошего, дипломированного целителя с высоким уровнем доступа есть свитки с заклинаниями, там могут быть тексты, которые касаются не только травмирующих артефактов». «Такие, как зеркало сомнений, идут отдельной сноской», — эхом прошелестела я. «И тогда мы приходим к Эрнесту Вебсу», — закончил Родрик. «Только вот все еще непонятно, какое отношение события 5-летней давности могут иметь к сегодняшним преступлениям. И связаны ли они с ними вообще?» Все выглядело логичным. Если у Вебса был план занять место ректора Академии, он сбылся полностью. Но на что он рассчитывал? Ведь сейчас все в курсе, что его назначение – это результат череды преступлений. Расследование закончится. И даже если арестуют невиновных, например, нас с Роем Апери, все равно Грик вернется на свое место. Если только... Мои мысли меня захватили настолько, что я начала их проговаривать. Если только все вдруг не забудут, почему Вебс занял пост ректора, тогда останутся лишь документы, которые подтверждают его назначение. Да и вообще никто не заметит, какой промежуток времени выпал из памяти, когда это произойдет со всеми разом. Останется только каким-то образом уничтожить документы по делу. Но тому, кто владеет ключом от Делиэша, это под силу. Завершил ход моих рассуждений Родрик. «Эрнест Вебс собирается лишить памяти жителей столицы», — сказали мы оба в голос.